с грустью и с нежностью. А. Горбунову. На ужин вновь была лапша, и ты, Мицкевич, отодвинув миску, сказал, что обойдешься без еды. Поэтому и я, без риску, медбрату показаться бунтарем, последовал чуть позже за тобою в уборную, где пробыл до отбоя. Февраль всегда идет за январем, а дальше март. Обрывки разговора. Сияние кафеля, фарфора, вода звенела хрусталем. Мицкевич лег в оранжевый волчок, уставив свой невидящий зрачок. А может, там судьба ему видна? Бабанов в коридор медбрата вызвал. Я замер возле темного окна, и за спиною грохал телевизор. Смотри-ка, Горбунов, какой там хвост, а глаз какой. А видишь тот нарост над плавником, похоже на нарыв. Так в феврале мы рты раскрыв, таращились в окно на звездных рыб, сдвигая лысоватые затылки в том месте, где мокрота на полу, где рыбу подают порой к столу, но к рыбе не дают ножа и вилки. 1964.